Третье. Огненное лечение дальними токами очевидно, но все же люди будут пытаться отрицать его. Самая грубая форма электризации будет принята, но токи напряжения высшего, конечно, будут осмеяны. Между тем полезные люди могли не раз ощущать эти спасительные вибрации. Указанные давно ритмы, конечно, не исчерпывают и многие другие вибрации, от сильно потрясающих до тончайших. Сейчас хочу обратить внимание на очень значительные обстоятельства. Даже при этих космических токах воля человека имеет большое значение. Не желающий принимать эти токи получит очень умеренную степень воздействия. Но мысленное принятие даст очень ускоренные следствия. Конечно, может быть и третье обстоятельство. Когда связь с иерархией прочна и сознательна, тогда как для посылающего, так и для получающего легко появление лучших следствий. Не без причины указывал на эту обоюдно облегчающую энергию, она поможет сберечь энергию, и это чрезвычайно важно, особенно же теперь, когда столько перекрестных токов. Можно легко припомнить случаи, когда при воздействии полезных токов принимающий упорно твердил: «Моя постель сильно трясется, конечно, о землетрясении». Такими легкомысленными отрицаниями люди часто умаляют воздействие самых действительных энергий. Огненное лечение пусть заставит задуматься о тех, кто предлагают свои лучшие силы на пользу человечеству. Четвертое. Нет теней в огненном мире. Нетрудно представить себе это, если даже на земле можно соответственно расположить источники света. Светоносность всех частей огненного мира дает непрерывное свечение. Также непрерывно открытое сознание, ибо сна уже нет. Такая напряженность возможна, когда внутренний огонь уже вполне соответствует космическому. Но при полной гармонии напряжение уже не ощущается. Также вполне справедливо назвать музыку сфер песней огня. Разве не огненные вибрации созвучат? И не есть ли это звучание питания излучениями? Так, когда мы именуем огни вратарем, и понимаем связь неизреченную, тогда мы тоже звучим. Можно и здесь звучать, хотя на мгновение, тогда все земные привычки делаются ненужными. Так в сердце следует утверждать все искры огненного мира. Пусть обычаи земные заменятся огненной истиной. Пятое. Вспомним миф о происхождении гор. Когда планетный создатель трудился над оформлением тверди, он устремил внимание на плодоносные равнины, которые могли дать людям спокойное хлебопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, чтобы спастись от золота». И Создатель ответил: «Рано давать крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спасением». Так различаются люди на равнинных и на горных. Теперь можно помнить эти мифы, предусматривавшие заражение планеты. Действительно, почему так мало исследует химизм воздуха? Можно даже земными аппаратами уловить сгущение гибельных веществ. Конечно, не всегда эти токи будут нащупываться, так же как снимки тонкого мира не всегда будут удачны, но при терпении можно уловить многое. Мир огненный нелегко поддается земному наблюдению.